Вот так вот. Увы. У нас же теперь тоже революция. Пусть не социалистическая, пусть капиталистическая, но хотя бы на уровень, равный Канаде, нам все-таки следовало бы когда-нибудь подняться. Не так ли? Евтюхов сцепил пальцы на коленях. Напряженно сцепил. Демонстративно скосил глаза на диктофон. Не кончается ли, дескать, пленка? Пленки было вдоволь. Коль скоро, увы, сохранилась у нас еще группа лиц, способных зарабатывать исключительно интеллектуальным трудом, кто-то должен взять на себя заботы о том, чтобы они могли трудиться именно в этой сфере и с полной отдачей. И таким образом, а. сводить концы с концами, б. уделять от этих концов кое-что детям и родителям, чтобы те не перемерли с голоду в ожидании подачек со стороны отчизны, и в. поднимать эту самую отчизну на уровень, хотя бы равный Канаде. Я, кстати, совсем недавно был свидетелем забавной сцены. Группа молодежи вываливается из Макдональдса и поет. Эрудиты, я просто поразился. Этакий кавер одного из шестидесятнических гимнов. Я его от матери слышал в детстве. Поют. Хоть похоже на Канаду, только все же не Канада. Я жирно засмеялся, явно довольный собой и своим остроумием. Евтюхов опять вздохнул. Шумно вздохнул. Теперь о стоимости. Мы избрали систему оплаты, сходную, так сказать, с прогрессивным налогом. Во-первых, к нам обращаются, или даже приходят по прямой рекомендации своих работодателей, творческие работники процветающих предприятий и фирм, самого различного профиля. От архитекторов и дизайнеров до биологов и физиков. Для этих работников стоимость наших услуг весьма велика. «Какова?» – не утерпел Евтюхов. «Это не предмет интервью. У нас избирательный подход, и в каждом конкретном случае стоимость курса оплачивается по договоренности с руководством организации, где работает пациент. Во-вторых, к нам обращаются, зачастую стараясь сохранить инкогнито. Забыл сказать, у нас вообще очень строго с обеспечением приватности услуг. Более или менее высокопоставленные работники системы Академии наук или вузов обращаются. Здесь оплата лечения делается на порядок более щадящий. По меньшей мере, на порядок. Ведь эти люди платят нам из своей получки. И, наконец, в-третьих, к нам обращаются люди свободных профессий, зачастую оказавшиеся в отчаянном положении, или талантливые, но не выбившиеся ни в какие хлебные посты, ученые. Также находящиеся в отчаянном положении, подчас вообще без работы. Или по традиции числящиеся в штате своих учреждений, но давным-давно и навсегда по доходам своим, оказавшиеся заведомо ниже прожиточного минимума. Навсегда, потому что вы же понимаете, каждый дополнительный рубль люди, кое уж год берут с собою, но в то же время, если забастуют, например, железнодорожники, это видно всем, а если забастуют, например, вирусологи, этого никто не заметит 100 лет. Для таких пациентов у нас разработана система льгот, дотированное лечение, лечение в кредит. Вот, скажем, один из последних наших пациентов. Павел Андреевич Сошников.